Глава 27. Город огней. Густая прохладная мгла затянула все вокруг, но Каба летел по-прежнему уверенно. Его направляла Нелла. Когда тучи ненадолго разошлись, в глаза Алиане ударил блеск огней. «Это город?» Рядом с ней рассмеялась Нелла. «Погоди минутку, сама увидишь. Попросишь Кабу спуститься пониже?» Алиана кивнула, похлопала по толстой драконьей шкуре и легонько потянула за повод. Каба наклонил крыло, и они нырнули в ледяное облако. Вырвались снова в чистое небо, и... Алиана задохнулась от восторга. «Как королевская тиара!» Уютный городок прилепился к скале. Его голубые золоченые кровли походили на сапфир в золоте короны. Но если сам город казался тиарой, океан за его краем выглядел полным сундуком драгоценностей. Под полуденным солнцем сверкали волны. «Этот городок называется Аутери», — сказала Нелла. «Знаешь, в нем проводят праздник огней. Хотя я о нем мало знаю. У них сейчас нет городского волшебника или ведьмы». «Если бы я была членом гильдии, мне захотелось бы здесь жить», — со смехом сказала Алиана. «Я тоже хотела бы, чтобы ты была ведьмой, понимаешь? Будь ты ведьмой, ты могла бы здесь жить». Нелла направила их с Каба к маленькой хижине, забравшейся высоко на утес и не видной из города. «Это одна из волшебных хижин нашей гильдии. В ней могут останавливаться только ведьмы-волшебники. Но сейчас там никого нет, так что мы спокойно можем заночевать. И у нас будет уйма времени, чтобы попасть на корабль». Они приземлились на поросшем травой уступе перед хижиной. Домик выглядел довольно заброшенным, словно о нем давно никто не заботился. Алиана съехала по драконьему боку и с бьющимся сердцем скинула заплечный мешок. «Если у нас найдется минутка...» «Что такое?» — откликнулась Нелла. «Давай, выкладывай». Алиана достала из мешка вышивальную шкатулку. «Бабушкина шкатулка поломалась, а я не хочу, чтобы она совсем развалилась. Ты не могла бы починить?» Нелла пожевала губу и вслед за Алианой пошарила пальцем под нижним ящичком. «Хм, странное дело. Этот кусочек не такой, как другие отделения. Я попробую, хотя не очень-то сильна в подчиночной магии». Они сели на верхнюю ступеньку крыльца. Алиана поставила шкатулку на колени и бережно придерживала картонные бока. Когда она чуть сильнее прижала ее к груди, раздался металлический щелчок, будто за время полета что-то отвалилось. «Какое бы заклинание...» — насупившись, бормотала Нелла. Алиане представилось, что в уме она листает книги, перебирает испробованные раньше заклинания. Но это новое заклинание походило на чистый лист, белое пятно на карте. Кабо свернулся под лесенкой, протянув к Алиане длинную шею и пристроив голову ей на плечо, и принюхался к шкатулке. Алиана мягко напомнила ему. «Не подожги». Нелла выпрямилась и смахнула с юбки пыль. «Знаю. Подумай о своей бабушке о том, что она для тебя значит». Ведьма накрыла ладонью, прижатую к шкатулке, руку Алианы. «Что значит для Алианы бабушка Мари? Одним словом этого не опишешь». «Не уложишь, в очень много значит», или «мне ее не хватает». Для Алианы бабушка Мари была светлее свечи в темноте. Она — это соленый рисовый хлебцы, когда в животе бурчит от голода, и прохладный ячменный чай, когда снизу доверху отскребешь всю гостиницу. Она — это самое ласковое, самое приветливое объятие после самого тяжелого дня. Она — это звездные ночи и пылающие утренние зори. Вместе с бабушкой они накопили воспоминания, которые Алиана бережно хранила в сердце и любовно перепирала. У старушки светлеет взгляд, когда Алиана заглядывает в дверь чердака. Они рядышком прохаживаются по лужайке у пропасти, идут медленно-медленно, но Алиане не хочется торопить проведенные вместе секунды. Волшебная, счастливая дрожь, когда бабушка начинает сказку. «Однажды, давным-давно...» Алиане с первых же слов кажется, будто она уже путешествует по всему королевству. Поздней ночью она помогает бабушке Маре вдеть нитку в иголку и разбирает с ней нескончаемую груду рубашек на починку. И все равно каждая минута — тихая радость. Каба, теплый, как утешительное бабушкино объятие, прижался к ее плечу. У Алианы заныло сердце. «Я по тебе скучаю. Я так скучаю, бабушка Маре. Чувствую, как ты ее любишь, у тебя любовь на лице написана». Тихо улыбнулась Нелла и палочкой обвела вокруг шкатулки. «Прозрачные кристаллы и света ясней, что нужно исправить, чини поскорей». Сверкающие искорки посыпались из палочки мелкими снежинками, рассеялись по картону. Бумага там, где ее коснулась магия, стала прозрачной, как стекло. Чего только за ней не просвечивало. Катушки, бумажные пакетики с иглами, моточки блестящей вышивальной нити и... Бумага, не похожего на другие ящики, тоже стала прозрачной, и Аляна шумно вздохнула. Тонкий матерчатый сверток лежал под задней стенкой шкатулки. Не больше двух составленных ладоней. А что у него внутри скрыто тканью? «Это не поломка, это потайное отделение», — ахнула Нелла. «Алиана, по-моему, его можно открыть через ящичек». Алиана уже просунула за ящичек кончики пальцев, пошарила-пошарила, и вот она, чуть заметная нитяная петелька. Только и ждет, чтобы потянули. Если бы магия Нелла не открыла тайник, она никогда не догадалась бы, а теперь... Стоило дернуть, и нитка оборвалась. У Алианы замерло сердце. Она уже понастроила воздушных замков. А вдруг бабушка вовсе не ей это оставила? Может, надо вернуть находку мачехе? Ведь это, наверное, для бабушкиных родных. Но Каба склонил голову и толкнул заднюю стенку носом. «Смотри, смотри!» Только бы не поджег шкатулку. «Ой, погоди, не сломай!» Стенка отошла, открыв крошечное отделение, не шире пальца, и спрятанный в нем сверток. Алиана с ведьмой столкнулись взглядами и пораженные застыли над шкатулкой. «Давай же, открывай», — сказала Нелла. Ее темные глаза были добрыми и ласковыми. Каба тихонько вдохнул на ее похолодевшие руки, согрел. И Алиана оттаяла. Она тронула ткань пальцем, гладкой, как шелковая изнанка ковра. Руки словно смазали свежевзбитым маслом. Они соскальзывали, никак не удавалось подцепить край. Нелла переставила шкатулку к себе на колени и ладонями поддержала Алиане руки, дала ей опору и отдых. «Спасибо», — шепнула Алиана. Ветерок с моря унес ее шепот. «Я просто не верится. Поверить не могу, что это все время там лежало». «Некоторые вещи появляются тогда, когда они нужнее всего», — сказала Нелла. «Друзья, подарки, даже драконы, да?» Ткань развернулась, открыв красочно расшитый коврик всего в локоть длиной, и у Алианы все расплылось перед глазами от слез. Полуночный синий фон сверкал золотыми огоньками свечей, словно открылось окошко в прошлое. Посередине сошлись в пожатии две руки. Одна в старческих веснушках, морщинистая, другая молодая, гладкая, со шрамиком на указательном пальце. Бабушка Мари и она... В гостинице Алиану не рисовали. Свиты из мазков краски Алиане не довелось смотреть на мир со стены прихожей. Полоска ткани была любовна, по стежочку вышита человеком, которому проведенное с Алианой время было так же драгоценно, как и ей. Бабушка Мари вышила коврик для нее одной. Она часами любовалась бы вышивкой, обводила пальцем стежок за стежком, но Каба снова перегнулся ей через плечо и ткнулся носом в крошечный пакетик — в складке ковра. Пакетик выпал ей на колени. Нелла проворно подхватила его и сунула Алиане в руку. Внутри позвякивала, как в крошечном кошельке. Алиана распустила завязки, и в ладонь ей потек сверкающий блеск. Хрустальное ожерелье. Ее насквозь пробрала дрожь. Под ожерельем зашуршала бумага. Непослушными пальцами она развернула листок, разгладила складки. «Любимая моя Алиана». Который раз я это переписываю. Мне как будто не достает слов, чтобы передать свои мысли, потому что если ты это читаешь, значит, меня больше нет. Но давай не будем об этом. Я пишу это для тебя, потому что тебе еще долго жить без меня. Помнишь, однажды поздней ночью ты спросила, о чем я мечтаю? Алиана, я мечтаю... Тоже начало. Алиана вытащила зачитанное, обтрепанное письмо, которое так долго носила у сердца, и положила рядом с этим. Тот же нежный почерк, те же слова и бумага та же, цвета вобравшего солнца ячменного колоса. Пока все как в мачехиной подделке. Алиана ни минуты не сомневалась, что мачеха добыла из мусорной корзинки бабушкин черновик и переделала по-своему, вывернув так, чтобы Алиана осталась и работала на нее. У Алианы щипало глаза. Она узнавала в этих строках бабушку Мари, потому что и не могла просто выбросить письмо из головы, как бы не хотелось усомниться. Но следующая строчка в этом письме отличалась. «Алиана, я мечтаю». Она закрыла глаза, прерывисто вздохнула, и Каба и Нелла склонились к ней. Ведьма ее обняла, ночной дракон, опустив голову на плечо, тепло вдохнул в щеку. А потом они отошли к краю уступа любоваться морем, чтобы она могла спокойно дочитать письмо. Она медленно всмотрелась в строчки, хотя бумага колебалась в дрожащих руках. «Алиана, я мечтаю о будущем для тебя, мечтаю, чтобы ты нашла свое счастье. Больше всего на свете мне хочется, чтобы ты поняла, что стоишь на перекрестке, тебя ожидает дальний путь, и ты должна быть отважной, дорогая моя. Иди за сказками, ведь они всегда тебя очаровывали. Пора распустить ковер прошлого и взять в руки нить настоящего. Шагай по своей дороге в еще не рассказанную сказку. И помни, что будущее еще не рассказано, и тебе решать, куда повернет твоя история. Но, дорогая моя, твоя сказка уже прекрасна, и ни один ковер не передаст ее красоты. Ты всегда будешь мне родной, дорогая моя, и куда не увели бы тебя дороги, помни, что моя любовь с тобой сейчас и навеки. Пусть свет всегда будет ярок. Тьма существует, но ты свети ярче. Твоя бабушка Мария Сакамаки». Алиана бережно поднесла к груди письмо вместе с ожерельем, прижала крепче и будто почувствовала призрачное прикосновение обнимающих ее бабушкиных рук. Снова и снова перечитывая сладко-горькие слова, она впускала в себя солнечный свет, яркую синеву неба, ласковую тяжесть хрустального ожерелья. Она встала на перекрестке жизни и выбрала путь, о котором мечтала, и узнала, что этого и хотела для нее бабушка. Ей не терпелось пуститься в путь к новым приключениям. Опомнившись, Алиана медленно огляделась, словно возвращаясь из прекрасного, обворожительного сновидения. «Сколько нам ждать корабля?» Ведьма поспешила к краю уступа, взглянула с обрыва. «Пассажиры поднимаются на борт, скоро отчалят». Алиана ударилась ладонью о шип на спине ночного дракона. «Ух, но не могу же я оставить здесь Каба!» «Тебе надо идти!» Дракон озабоченно ткнулся носом в ее ладонь, дохнул на больное место, и боль унялась. Алиана припала к его боку. Только она примирилась с пожеланием бабушки Мари, как опять кого-то теряет, и так скоро. Но Каба нельзя было оставаться в Ревеле. Ему, как и ей, здесь не было законного места. «По-моему, всего в часе или двух отсюда есть проход к пропасти», — припомнила Нелла. «Ты сумеешь добраться один?» — спросила Алиана у Каба, пряча сердечную боль за улыбкой. «Честно, не попадешь в беду». Дракон склонил голову, кивнул и фыркнул, выбросив из ноздрей залу с угольками. «Конечно, я всегда доберусь, вот только...» «Раз в год», — Алиана погладила его качковатую толстую шкуру. «Давай каждый год встречаться у пропасти». Нелла взмахнула палочкой, и на шее у Алианы появилось знакомое изумрудное ожерелье. «Вот, вместо того, что у тебя отобрали». Дракон острозубо улыбнулся им и потерся лбом о плечо Алианы, едва не опрокинув подругу. «Обещаешь». У нее ныло в груди. «Вот где ее дом. Нарасина ей ни дома никогда им не был. Каба поселился у нее в сердце, а она в его. Когда они вместе, она чувствует себя дома. Как бывало с бабушкой Мари, и с Исао, и с Неллой. С ними Алиана на своем месте». Девочка обвела руками драконью шею и прижалась лбом к его лбу. Каба был еще рядом, а она уже так скучала по нему. «Обещаю». Минуту спустя, куда раньше, чем хотелось бы, Каба отодвинулся и носом подтолкнул ее на тропинку вниз, к кораблю. Расправив крылья, взметнув пыль, ночной дракон взмыл в небо. Когда он закружил над ними, Алиане захотелось выкрикнуть «Пожалуйста, вернись!», но она только выдохнула облачко пара в холодный воздух. Подняв руку к груди, она прижала к сердцу ожерелье. С ним или без него она никогда не забудет Каба, как не забудет Неллу и Сау, и, конечно, бабушку Мари. Она надеялась, что они тоже всегда будут ее помнить. Она не сводила глаз с ночного дракона, а он, повернув к пропасти, улетал все дальше. Ведьма потянула ее к вьющейся вдоль обрыва тропинки, и девочки помчались к гавани, пока корабль не ушел без них.